«Чей это конь?» — спросила она и повторила громко. «Чей это конь?» Она видела, как слуга отвязал его и повел к конюшням. Тогда она свистнула тем свистом, каким Филипп обычно подзывал кумира. Конь немедленно повернул голову и навострил уши. Слуге пришлось несколько раз рвануть повод, заставляя животное тронуться с места. «Что это за мальчишеские выходки?» — возмущалась позади Изабелла. Но Анне было не до нее. Могучая волна радости поднялась и заполнила ее. «Это кумир! Я не могла ошибиться!» «Значит, этот высокий человек, закутанный в плащ с капюшоном, который только что вошел в дом, мог быть только Филиппом!» «Здесь Филипп, Изабелла! Здесь Филипп!» Вне себя, не понимая, что делает, закричала она, хватая сестру за руки. «Я не ошиблась! Это его конь! Это кумир!» «Опомнись, Нэн, что ты говоришь? Откуда ему здесь взяться?» «Это он! Он! Я знала, я чувствовала, что сегодня что-то произойдет!» И она опрометью кинулась к двери. Но Изабелла успела ее опередить и преградила дорогу. «Опомнись, Анна! Что за вздор? Ты только что поклялась даже не думать о нем!» «Ах, Изабелла! Ты ничего не понимаешь! Фил здесь! Допусти же меня! Я лишь взгляну на него, и все! Он здесь, и я увижу его! Пусти, пусти, Бога ради!» «Нет!» Изабелла с неожиданной силой и решимостью оттолкнула сестру, и прежде чем та успела опомниться, тяжелая резная дверь захлопнулась. Послышался звук опускаемой щеколды. «Прости меня, Нэн, но я делаю это для твоего же блага и ради чести семьи. Ты останешься взаперти, чтобы успокоиться и поразмыслить о своей душе. О душе принцессы Уэльской!» Анна стояла какое-то время в оцепенении, а затем всем телом бросилась на дверь. «Выпусти меня сейчас же! Не смей! Освободи меня!» Неистово кричала она, колотя изо всех сил и раня руки о выступы и завитки дубовых плах. Анна слышала, как сестра тяжело и взволнованно дышит за дверью. «Не смей!» Голос ее опустился до грозного шепота. «Мне все равно! Ты заперла меня, но я буду кричать! Я позову его в окно! Он услышит и придет!» «Успокойся! Это какое-то наваждение! Его здесь нет и быть не может! Ты все напутала! Будь благоразумной, пощади хотя бы доброе имя отца!» «Как смеешь ты диктовать свою волю твоей принцессе?» «Я твоя старшая сестра и забочусь о твоей заблудшей душе!» «Не лги! Ты хочешь властвовать надо мной? Хочешь, чтобы я подчинилась тебе?» Анна услышала шелест платья сестры, который удалялся. «Нет, нет, ты не смеешь!» Она билась о безмолвную дверь, затем метнулась к окну, вцепилась в решетку. Анна едва сдерживала себя. Сестра права в одном — есть честь Невилей и есть доброе имя наследницы престола. Но ведь здесь Филипп. И с минуты на минуту он может уехать, и они так и не увидятся. Она опять кинулась к двери и в бессильной ярости застыла перед ее непроницаемой мощью. Что же это? Заточить принцессу Уэльскую, как нашкодившую монастырскую послушницу? Она в отчаянии заметалась по покою, затем немного остыв,